Глава 54. Любовь, смерть, прости. Он прощался с ней. Теперь это было ясно. Просил прощения за все. За что? За то, что так без времени кончалась его жизнь? За то, что, не успев сделать ее Людашу счастливой, уходил перед смертью к другой? Задача не решалась. Лебедев, как ей сообщили, улетел в командировку. Общаться же с Савиным она не хотела. Жизнь без Глеба была кошмаром. Квартира казалась непомерно огромной. Эхом возвращались ее же слова. Глеб не отзывался. Еще присутствовал в запахах, в своих костюмах и куртках, в шкафу, в привычных глазу компьютере, книгах и теннисных ракетках, его половине их большой кровати, но непонятно молчал. Пустота и тишина изводили Людашу даже тогда, когда она громко отпускала радио. Ни девочки, ни ТВ, ни мама, ни все они, сложенные вместе, не могли заменить ей Глеба. Положение казалось совершенно безнадежным. Глеб умрет, она его теряет. Выздоровеет, она, как теперь понятно, тоже рискует его лишиться. Тот заключительный, фатальный день, что заканчивал одну историю жизни, чтобы следом начать другую, ей с самого утра было не по себе. Не выспалась с ночи. Думая о Глебе, постоянно цепляясь за эту чертом из коробочки выскочившую Сашку, и снова, как некогда в больничном дамском туалете, в голову лезли беспощадные, крайние мысли. За кого мы бьемся? Монстры, что я, что она? За изувеченного Заику? За обреченного на гибель полчеловека, негодного ни на что? При том, что вокруг полно полноценных, сочных мужчин. Что нас толкает на эту дурость? Привязанность? Чувство? Нравственность? Но ведь это все химеры, чушь, несуществующие заморочки зомбированных людей. Что сделали бы умные, нормальные женщины? Отправили бы несчастного Глеба в дом инвалидов или там в хоспис, нашли бы себе других молодых и сильных, нарожали бы от них здоровое потомство, безнравственно, не по-человечески, не по-христиански, зато правильно по сути. Здоровое потомство и много. Вот что надо стране. Опомнившись, Людаша снова подивилась своей подсознательной женской жестокости. Решила оставить ее для будущей книги и попыталась направить мысли по спасительной христианской тропе. Не поговорили ведь мы толком с этой дамой. Не выяснили между собой ничего. — сокрушалась Людаша. — Может, у них и не очень все всерьез? — Ну, встретились раза два-три-четыре, так я прощу после небольшого скандала. Может, я сумею ее убедить? Господи, может, она угомонится, отступится, уйдет в тень, оставит на мои руки больного Глеба, мужа и отца. Мало разве других здоровых мужиков, у которых для жизни женщины имеются все возможности? Сперва решила так. Встречусь и объяснюсь с Сашей, потом поеду в больницу. Но вмиг, как это часто с ней бывало, передумала. Ехать к этой... Говорить с ней, убеждать. Жалко упрашивать и наблюдать при этом ее снисходительную, торжествующую улыбку. Не сомневалась, что она будет такою. Значит, совсем себя потерять, и хоть цена вопроса огромна... Она, Людаша, этого делать не станет. Между ними есть посредник, великий и всемогущий Бог. Пусть он за них все справедливо решит. о том, что Бог вдруг да и решит несправедливо, не в ее пользу, Людаша даже не задумывалась. Вера, господа, местами бесспорно полезная вещь, помогает сохранить достоинство и нервы. Но, собираясь к нему в больницу, она все же ощущала внутри мелкую дрожь, дребезжание, даже тошноту. С чайным подносом, направляясь из кухни в гостиную, споткнулась о край вишневого афганского ковра, что так любил Глеб, и рухнула на пол, раскатав и разбив несколько чашек. — На счастье! — успокоила оторвавшаяся от телевизора Клавдия Михайловна. — Но какое могло быть теперь счастье? — не уточнила. — Отчего бы это, Господи? — недоумевала Людаша. — К чему бы? Какое новое испытание готовит мне Господь? Ответ объявился тогда, когда зазвонил телефон, и в трубке прозвучал Савин. Аркадий Ильич срочно вызывал Людмилу Александровну в клинику. К себе в кабинет. — Что-нибудь случилось? — испугалась Людаша. — Говорите, что? — Не телефонный разговор. — Приезжайте. — К вам я не поеду. — В клинику. Речь идет о жизни вашего мужа. — Как угодно. Я жду вас до пяти. Трубка выхолостила с короткими гудками. И снова проблема. Ехать, не ехать. — Зачем? — пугливо рассуждала Людаша. — Да еще так срочно. Если Глеб поправляется, то, слава богу, поправится и без меня. Если же ему хуже, то я, тем более срочно, ему не помогу. Не Глеб интересует Савина. Совсем не Глеб, догадывалась Людаша. И не пойду я, не побегу, сломя голову, к этому чудовищу. Не девочка и не дура. Прекрасно знаю, чего он хочет. Говорила так. Звучало убедительно и даже бесповоротно, а руки против воли открывали шкафы, и глаза уже высматривали прикид, в котором было бы прилично прийти в больницу. Как ни противен был Савин и встреча с ним, однако здоровье Глеба было превыше всего. Надо идти. И страшно идти. На самую дальнюю окраину сознания загоняла Людаша свой ужасный договор с Аркадием Ильичем, но все же забыть его не могла. Помнила, свое в запале брошенное слово понимала, что попадает в неразъемные клещи. Вылечит Савин Глеба. Ей придется платить по долгам? Не вылечит, нет. Об этом даже подумать было страшно. Пусть вылечит, но тогда... Ах, что значит тогда? Нервно успокаивала себя Людаша. Мало ли не соблюдается среди людей договоров и клятв. На то и всесильная жизнь, чтобы никчемные наши человеческие договоры рушить. Господи, в конце концов решила она, да пусть сперва расскажет, что к чему. Пусть вылечит. На всякий случай прихватила с собой швейцарский армейский перочинный нож, гордость и радость Глеба, и бросила в сумочку баллончик с нервно-паралитическим газом. Пусть только чудовище попробует распустить руки.